Глава 9. Меня вынесло на какую-то небольшую полянку в лесу, залитую солнечным светом. Небольшой ветерок колыхал ветви деревьев, в траве виднялись ягоды земляники. Вокруг не было ни души. Вот это детализация. Я сделал глубокий вдох, почувствовал запах леса, аромат цветов. Интересно, а на вкус тоже отличий нет? Я нагнулся за земляникой, и тут сзади в меня кто-то влетел. «Ох ты ж, твою медь! Выключил тот зад свой, не пройти, не проехать!» Раздался сзади недовольный женский голос. Я молча выпрямился, активировал облачение в первый из списка комплект брони из инвентаря, эпический сетовый комплект «Гнев небес», который тотчас упаковал меня с головы до пяток, из-за плеча выдвинулась рукоять скорпиона, и я угрожающе повернулся в сторону говорившей. На траве сидела голубоглазая блондинка с заостренными ушками, которая ошарашенно смотрела на меня. «Ха-ха-ха! Ну все, трепещи, смертная! Сейчас ты узнаешь силу моего гнева! Я поражу тебя своим огромным клинком!» — пафосно провозгласил я, протянув руку в ее сторону. Тело переполняли силы и энергия. Кэцу на своем уровне и сам по себе обладал вполне неплохими характеристиками, а тут еще и комплект увеличил их чуть ли не вдвое. Казалось, что я могу вырвать с корнем дерево и подпрыгнуть с ним метров на 15 вверх. Тут же захотелось попробовать так и сделать, но я пересилил это детское желание. «А, караул! Насилуют!» Закрыв глаза, закричала она, отползая от меня назад. «Да тише ты! Чего разоралась-то? Дура, что ли? Мы же в игре, как я тебя тут изнасилую?» «А тебя только это останавливает?» — сразу успокоилась она. «То есть, если бы мы были не в игре, то ты бы меня...» Тут она покраснела. «Извращенец». «Да что ж у вас всех баб... девушек, то есть? Привычка чуть что извращенцами называть? Я просто пошутил, ясно тебе? Тупая шутка». «Сама на меня налетела, а теперь еще и обзываешься? Вот дура». «Сам дурак, осел невоспитанный, встал посредине тропинки и еще возмущается, что на него налетели. Идиот!» «Где ты тут тропинку-то увидела, овца ты тупая?» — обвел ей рукой полянку. «Сам ты!» — аж побагровела она и набрала воздух, видимо, чтобы высказать мне очередную гадость. Но я остановил ее движением руки. Из леса доносились какие-то крики. «Помогите! Кто-нибудь помогите же! Ай, отстань от меня уже, ты тупое животное!» «Потом договорим!» Девушка встала и решительными шагами отправилась в ту сторону, откуда доносился крик. Задержавшись на пару секунд, я все же пошел следом. Не то чтобы мне хотелось погеройствовать, просто захотелось посмотреть, кто там так забавно кричит. Кричала симпатичная девушка с медными волосами и бюстом размером с третий. Явно, вот неожиданность-то, эльфийской наружности, отбиваясь посохом от огромного медведя. Полоса здоровья уже мигала красным. Моя новая знакомая без раздумий кинулась на помощь. «Вот, кстати, раз я вижу уровень здоровья, то, может, и Ники с уровнем увижу? Явно же, что они обе были намного меньше меня по уровню, так что я без проблем должен был это увидеть. Я сосредоточился. Мою новую знакомую звали Айлия. Класс маг, 45-й уровень. Вторую девушку звали... Ну, кто бы мог подумать? Весенняя Сакура. Это был сарказм, если что. Тут в игре каждая вторая зачем-то брала себе составной ник, одной частью которого было Сакура. Уровень 43. Класс друид. «Эй, ты там долго будешь нами любоваться? Может, поможешь уже?» Айлия изо всех сил пыталась подпалить медведя небольшими огненными шариками, но он даже не отвлекался на нее. Я посмотрел на медведя. «Кума Аудай. Медведь-император или императорский медведь?» С японской письменностью не то что у меня, но и у Синди были большие проблемы. «Босс локации, уровень 60, ранг золота». Я скользнул к нему в инвизи, переместился за спину, одним ударом скорпиона снес голову и отпрыгнул в сторону, ожидая фонтана крови. Но, слава богу, до такой реалистичности разработчики не додумались. Голова соскользнула вниз и подкатилась к ногам Айлии. «Фу, ну и мерзость!» — поморщилась она. И Сакури: «Привет! Как ты?» «Ох, божечки, чуть было не было. Нормально, спасибо». Она подошла к выпавшему из медведя луту. Логи показали, что выпали 100 золотых, шкура, редкий щит медвежья ярость и склянка с медвежьей кровью. «Ребят, вам что-нибудь надо из этого?» «Мне нет», — отозвался я. «Мне тоже нет. Давай лучше тебя подлечу». А Илья подняла жезл и наложила какое-то явно целебное заклинание, потому что уровень здоровья у Сакуры тут же пополз вверх. «Агась, спасибочки. Тогда я поставлю рандомное распределение», — благодарно кивнула Сакура. «Меня, кстати, Алия зовут, но ты, думаю, это уже сама увидела. А тебя, я так понимаю, весенняя Сакура? Как ты нарвалась на этого медведя?» «Агась?» — опять кивнула та. «Но друзья зовут меня Саки». Тут я чуть не заржал, но сдержался. Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходят. Саки так Саки, что уж тут поделать. «Я тут ходила, травки собирала, а он на меня из малинника вылез». Тут она посмотрела на меня. «А как тебя зовут? Я почему-то не вижу ни твоего уровня, ни ника». «Я, кстати, тоже». Тут же с подозрением уставилась на меня Илья. «А чего тут удивительного-то?» Я решил не скрывать. «У нас слишком большая разница в уровнях, чтобы вы могли что-то увидеть. Меня зовут Кэтсу». «Что? Ух ты, как синхронно! Прям как будто репетировали. О, божечки, как ты здесь оказался? А можно с тобой селфи сделать?» Наперебой загалдели они. «Можно, все можно. Хотите, я у вас на груди распишусь?» Я сделал похотливое выражение лица и протянул в сторону них руки, делая хватательное движение. «Кья!» — с криком тут же отпрыгнули они от меня назад. «Хотя ты же спас меня», — мило покраснев, вдруг выдала Сакура. «Пожалуй, если ты хоть что можешь сделать, это только будь со мной нежным». Она томно вздохнула, и тут уже я покраснел и готов был провалиться под землю. «Что? Ты что несешь, дура?» — взорвалась Илья, скрестив руки на груди в ужасе. «Как ты можешь такое говорить? А ты? Ты?» — покраснев, смотрела она на меня. «Только попробуй к нам подойти, извращенец!» «А ты ведешь себя как типичная цундере!» Я с ухмылкой посмотрел на нее. «Да ты! Да ты! Какая я тебе еще цундера, идиот! Да я тебе сейчас башку проломлю, козел!» «Вот-вот», — покачал головой я. «Обзывание, угрозы насилия, покрасневшая личка. Типичная цундера». «Ну все, сам напросился!» Она бросилась на меня и начала душить. Я даже сопротивляться не стал, а лишь слегка посмеивался, отчего она злилась еще больше. «Нежнее, нежнее, милая!» «Ах ты, гад, убью!» «О, божечки, это так романтично, вы такие милые!» Сакура с легкой улыбкой наблюдала за нами. А Илья, наконец, выдохлась и отцепилась от меня. «Гаденыш, я тебе это еще припомню!» «Как скажешь, милая!» «Какая я тебе еще милая, идиот!» «Ну хорошо, не милая, отвратная, и вообще ты меня бесишь!» «Убью!» «Повторяешься ведь!» «Вы такие милые!» «Заткнись, ты что, заодно с ним?» Вот так весело проводя время, мы и шли к выходу из леса.